Дакчаси, я почувствовал глубокое облегчение в тот момент, когда увидел, как Юсана тупо смотрит на меня. Это был успех. Каким-то образом мне удалось сохранить душу Юсаны. Ее тело души все еще было повреждено, но сила, слабо текущая через библиотеку, восстанавливала ее душу. Я поклонился Юсане. «Прости, что привел тебя в такое жалкое место. Пожалуйста, потерпи немного. Я тебя скоро вытащу. Что еще за жалкое место? Глупый человек, который не знает духовности истины. Давно не виделись, Нирвана. Как ты сюда попал? Стена не должна была этого допустить. Я нашел возможность». Выражение лица Нирваны было необычным. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но это действительно плохое решение. У тебя есть причина. Полагаю, что так, сейчас она не разговаривала со мной, но четвертая стена, должно быть, очень зла из-за того, что я сделал. Резкий воздушный поток достиг моей кожи, и я почувствовал ее эмоции. Однако сейчас не время волноваться об этом. Если стена захочет, она может превратить одного или двух библиотекарей в пыль истории. Я говорил тебе, она не будет библиотекарем. Что за чушь ты говоришь? Если ты отправил ее сюда, то, естественно, я выведу ее снова. Нирвана нахмурилась, словно услышала что-то нелепое. Как ты думаешь, стена позволит это? Даже если это возможно, тело этой женщины уже мертво. Нет места, чтобы вернуться, когда тело мертво. Я молча уставился на Нирвану. Затем выражение Нирваны стало странным. Может, ты? Теперь он был частью четвертой стены и мог читать мои мысли. Его губы дрожали, когда Нирвана вскричал. Нет, даже если стена позволяет, я не буду этого делать. Нирвана знал. В мире было много типов атрибутов, но было только два атрибута совершенного бессмертия. Один был регрессом Ючинхёка, а другой был. Где сейчас твой спонсор, хранитель Мандалы? Первый реинкарнатор. Теперь пришло время встретиться с третьим главным героем истории. Глава 65. Добро и зло. Часть 1. Хранитель Мандалы был таинственным созвездием. В отличие от других созвездий, он редко появлялся на канале. Даже если Хранитель Мандалы посещал их, то редко отправлял сообщение. Он выбрал воплощение и придал воплощению атрибут реинкарнация. Нирвана передо мной был одним из таких реинкарнаторов. Ты не знаешь, насколько ужасна реинкарнация. Больше не нужно делать реинкарнаторов. Этот вопрос решать не тебе. В то же время я посмотрел на Юсану. Она еще не поняла ситуацию, и глаза девушки были пустыми. Возможно, она изучала контекст разговора в своей голове. У этой женщины уже нет спонсора, уже нет. Я попросил Диониса разорвать связь во время гигантомахи. Олимп согласился отступить. Чем ты заплатил за эту огромную вероятность? Я пожал плечами. Я не мог позволить себе уточнить детали сделки, которую я заключил с Дионисом. Прочитай это через стену позже. Ты все равно будешь читать обо всем, что я делаю. Перед этим ответь на мой вопрос. Где сейчас твой спонсор? Я был поглощен стеной, и мои связи с ним разорваны. Я не знаю, где он сейчас. Просто. Нирвана посмотрел на меня и продолжил. Думаю, ты уже подозревал об этом. На самом деле, это было правдой. Мой вопрос к Нирване состоял лишь в том, чтобы изменить свое предположение на убеждение. Юсана Си, не беспокойся. Эти парни, они не так плохи, как выглядят. Я не мог закончить свои слова. Было ощущение, что мое пространство сокращается, когда мое тело выбрасывают из библиотеки. Удивленная Юсана потянулся ко мне, но мое тело уже рассыпалось на искры. Книга, газета, журнал «Нахальный», Ким, Докча. Это были последние слова, которые я услышал. Дакчаси все еще не спит? Да, уже 3 дня. Я медленно проснулся и услышал отдаленные голоса. Неудобные ощущения, которые не могли быть хорошо выражены, сразу навалились на меня. Что я должен сказать? Мне казалось, что меня пытали электричеством. Электрический угорь не работает. Что это? Черт возьми, а как же Санаунни? Ее тело внезапно исчезло. Благодаря слабым голосам я примерно догадывался, что должно было случиться. Черт возьми, я был без сознания 3 дня. Мое сознание вернулось, но мое тело вообще не двигалось. Ваши действия по предотвращению смерти вашего коллеги были обнаружены при проверке вероятности. В настоящее время вы страдаете от последствий вероятностного шторма. В общей сложности в течение 5 дней все ваши действия будут ограничены. Оставшийся период ограничений – 2 дня 3 часа 31 минута. Я пытался избежать этого, но я попал в вероятностный шторм. Это было чудо, что он остановился на такой степени повреждения. Сообщение пришло к вам через сообщение Тактхаби. Сообщение пришло от Пихёна. СМС. Ким Дакча, ты сумасшедший парень. СМС. Ты хочешь снова быть съеденным неописуемым расстоянием? СМС. Если бы я заранее не затормозил, на Земле случилась бы катастрофа. Тебе продолжает вести. Разве ты не знаешь, каковы последствия использования чрезмерной вероятности? Сообщения от Пихёна продолжались в течение некоторого времени. Чтобы достичь конца сценария, необходимо было хорошо накапливать вероятности не быть ненавидимым звездным потоком. С каких пор у этого парня появилась такая ноющая личность? В любом случае, я позволю этому пройти, но придется быть осторожным в следующий раз. Воля звездного потока уделяет большое внимание этому инциденту. Я не знал, что насильственное разрушение четвертой стены и отправка Юсаны вызовет такую обратную реакцию. Это было бы абсурдно с точки зрения созвездий. Может показаться, что актер на сцене исчез. Четвертая стена в настоящее время восстанавливается. Значительное количество созвездий ставит под сомнение вероятность ваших действий. Многие созвездия опечалены, потому что не могут взглянуть на вашу личность. Несколько созвездий заметили, что у вас есть фрагмент последней стены. Четвертая стена отреагировала быстро, и ущерб был сведен к минимуму. Мои ноги могли быть связаны на несколько дней, но я спасла маму и Юсану, так что это было невеликой ценой. Конечно, в случае с Юсаной это была временная мера, и я не мог оставить ее в покое. Чтобы возродить Юсану, мне нужно было встретить созвездие, которое было королем реинкарнаторов и первым ревоплощением. Сейчас было еще довольно рано, но все-таки не критично. От весны мира демонов до факела, который проглотил миф, я достиг начальной и успешной части единственной истории. Благодаря появлению меня и компании Ким Дакчи, развитие общих сценариев ускорилось, и появятся материалы, которые должны были появиться намного позже в оригинальном романе. Было много кандидатов, чтобы получить гигантскую историю, которая соответствовала бы разделу «Поворот». Например, там был Рагнарёк из Асгарда и несколько гигантских историй из «Туманности Император». В отличие от предыдущих двух разделов, «Поворот» должен быть кульминацией единственной истории. Это был сценарий другого масштаба, основанный на рассказанных ранее историях. Без такой стадии я не смог бы достичь желаемого результата. Возможно, используя третью гигантскую историю в качестве трамплина, остров, на котором остановился первый реинкарнатор, мог бы стать хорошей сценой. В любом случае, я не знал, когда это произойдет. Прошло 3 дня, но у меня оставалось еще 2 дня. Я не знал, как провести это скучное время. Если бы я пожертвовал некоторыми из гигантских историй, я мог бы избавиться от последствий, но нехорошо было жертвовать своими едва собранными историями здесь. Если бы я только мог прочитать «Пути выживания». Книга-газета журнал Ким Дакча. Четвертая стена. Книга-газета журнал «Будешь ли ты и дальше продолжать действовать по-своему?» Почему-то голос звучал по-детски. Я хотел воспользоваться возможностью и быстро ответил. Я не буду делать это снова. Книга-газета журнал «Лжец». В словах было глубокое недоверие. Мне стало немного жаль, потому что я впервые увидел стену, выражающую свои чувства. Поверь мне, я действительно не буду этого делать. Книга-газета журнал «Ба». Что случилось с Юсаной Си? У нее все хорошо, независимо от того, насколько умной и гибкой была Юсана. Существование в библиотеке было далеко за пределами умственных способностей большинства людей. Один был внешним богом, один был созданием созвездий, а последний был реинкарнатором. Кроме того, владелец библиотеки, четвертая стена, был неизвестным существом. Пожалуйста, не будь слишком строга с Юсаной Си. Она хороший человек. Книга-газета журнал «Это зависит от Юсаны». На данный момент я был вынужден поверить в Юсану. Возможно, у нее не было чита в пути выживания, как у меня, но эта девушка была кем-то, кто выжил и зашел так далеко. Таким образом, я был уверен, что она преуспеет в библиотеке. Есть одна вещь, которую я хотел бы спросить у тебя. Книга-газета журнал «Нет». Просто послушай меня. Книга-газета журнал «Нет». Раньше мы были довольно дружны. Подумай о том, когда мы только что прибыли в мир демонов. В то время мы много говорили друг с другом. Книга-газета журнал «Это делала только я». Ты можешь много говорить в будущем. Книга-газета журнал «Ким Дакча» не обращает никакого внимания на то, что я говорю. Я чувствовал скрытый смысл и не знал, что на это ответить. Если подумать, Четвертая стена всегда говорила со мной. Был стиль, который она позаимствовала из путей выживания, и даже особый образ речи четвертой стены. Тем не менее это правда, что я не отвечал должным образом. Книга, газета, журнал, даже токтхэби, которая не может нормально говорить лучше, чем Ким. Докча, ты говоришь обио? Четвертая стена не ответила. Это была немного запутанная ситуация для меня. Ты, кажется, она тоже чувствовала себя одинокой. Чувствовала ли она радость, печаль или боль? Я никогда не думал об этом раньше и вдруг почувствовал себя странно. В будущем я буду говорить с тобой чаще. Мне жаль. Книга, газета, журнал, ба. Успокойся. Я обещаю. Книга, газета, журнал, в самом деле, в самом деле. Четвертая стена подумала о чем-то и сказала. Книга, газета, журнал, но, Ким, Докча не так уж и плох. Что? Книга, газета, журнал, дай мне друга. Что это значит? Друг, как подарить стену друга? Я подумал об этом, и что-то внезапно вспыхнуло в моей голове. Не говорите мне, как будто, чтобы подтвердить мои предположения, четвертая стена открыла свой рот. Книга, газета, журнал, Ким, Докча должен получить послетную стену. Я должен собрать больше историй. Ю Чин Хёк уставился на небо, одержимо думая об этом и жуя лимонную конфету. Он не любил конфеты, но сейчас не было никакой замены. Было бы хорошо, если бы были пельмени, но сейчас не время наслаждаться этим типом вкуса. Нет, скорость, с которой я собирал истории, уже достаточно высока. Важно обучать сами истории. Может быть, пришло время отправиться на этот остров. Остров, который посетил Киргиос и его учитель. Ю Чин Хёк сжал кулаки, предвидя планы на будущее. Ваш спонсор недоволен вашим недавним прогрессом. Он внезапно почувствовал взгляд своего спонсора. В последнее время его спонсор все чаще выражал свои чувства. Спонсор, которого не было в последних трех регрессиях. Ю Чин Хёк спросил, нахмурившись. И на что именно ты жалуешься? Ваш спонсор хочет, чтобы вы предприняли активные действия. Слова затронули что-то глубоко в голове Ю Чин Хёка. Конечно, его жизнь сильно изменилась со времени последнего регресса. Само собой разумеется, это было из-за того, что он встретил Ким Докчу. Я не знаю, кто он. Он основал туманность с человеком, личность которого была неизвестна. Ким Докча не пророк. Ю Чин Хёк был погружен в свои мысли, как будто решая домашнее задание, которое он отложил. И все же он знает информацию о будущем. Чем больше он думал об этом, тем страннее были вещи. Почему этого человека не было в последнем регрессе? Первоначально у него была идея, но теперь Ю Чин Хёк не был убежден. Этот спокойный и дотошный парень даже не прошел первый сценарий в последней регрессе. Сомнения начали размножаться и переполняться. Неизвестная сила останавливает ваше воображение. Возникло головокружение, и Ю Чин Хёк нахмурился. Очередной раз. Ю Чин Хёк не знал почему, но его голова болела всякий раз, когда он думал о Ким Докче. В частности, всякий раз, когда он задавался вопросом о личности Ким Докчи. Ю Чин Хёк, что ты делаешь? Он оглянулся и увидел Хан Су Юн с лимонной конфетой во рту. Ю Чин Хёк спросил, Ким Докча все еще спит? Еще нет, он ленивый ублюдок. Это связано с вероятностным штормом, поэтому я бы не назвала его ленивым. Странно, что этого не было до сих пор. Двое людей стояли там неторопливо и смотрели на небо промышленного комплекса. Прохладный ветерок задувал им в воротники. Сейчас наступил мир, но это был мир, который не будет длиться долго. Один человек рухнул, и жизнь или смерть другого человека были неизвестны, однако, это время было необычным для промышленного комплекса. Ю Чин Хёк заметил, что Хан Су Юн смотрит вдаль с полузакрытыми глазами. Он вдруг захотел что-то спросить. Знает ли этот человек, что мне интересно? Как и Ким Докча, она появилась в этой регрессии как неизвестная переменная. Всякий раз, когда Ю Чин Хёк видел, как она ведет неизвестный разговор с Ким Докчой, он чувствовал, что это женщина и Ким Докча. В этот момент жуткое ощущение охватило его спину. Ю Чин Хёк, почти в то же время, когда Хан Су Юн выступил с речью, Ю Чин Хёк вытащил черный демонический меч. Хан Су Юн разворачивала повязки на руке. В далеком небе что-то летело к ним на невероятной скорости. Это было присутствие незваного гостя. Присутствие, которое оставило темное свечение в небе, когда оно медленно опустилось на землю. Магическая сила исходила от напряженной правой руки Ю Чин Хёка. Асмодей, что происходит? Король демонов Асмодей рассмеялся. Я пришел, чтобы встретиться с демоническим королем спасения. Где он? Почему ты ищешь его? Мне есть, что сказать, как искателю конца. Искатель конца, Поговори со мной и потеряйся. Ах, действительно раздражает. Асмодей, возможно, был союзником в течение короткого времени, но Ю Чин Хёк принципиально не верил ему. Кроме того, в нем еще было свежо недовольство от последней регрессии. Противостоящие воздушные потоки текли, когда состояние Ю Чин Хёка и Асмодея сталкивались друг с другом. «Мм, я не думал, что ты будешь таким сильным». Глаза Асмодея расширились, когда Ю Чин Хёк не сдвинулся с места. Очевидная злоба угадывалась под игривым выражением Асмодея. Регрессор Ю Чин Хёк, Асмодей улыбнулся, как демон, когда подошел ближе к Ю Чин Хёку. Раскрашенные красные губы короля демонов открылись, как будто с трудом преодолевая запреты. «Ты когда-нибудь слышал о трех способах выжить в разрушенном мире?» Глава 65. «Добро и зло. Часть 2». Асмодей продолжал говорить. «Три способа выжить в разрушенном мире. Среди воплощений эта история, известная как Откровение. Ты слышал об этом?» После слов Асмодея, бледная Хан Суюн выступил вперед. «Ты, какого черта ты пришел сюда?» Асмодей просто проигнорировал Хан Суюн и изучал выражение лица Ю Чин Хёка. Неизвестная сила ограничивает воображение Ю Чин Хёка. Искры снова появились в окрестностях Ю Чин Хёка. На самом деле, слова Асмодея звучали для Ю Чин Хёка так: «Ты слышал о трех в разрушенном?» У Ю Чин Хёка заболела голова, когда он спросил: «Что ты сказал?» Асмодей вздохнул. «Хэмэмэм, тебе еще не разрешили. О чем ты говоришь? Ну, это не имеет большого значения». Затем, исходя из ситуации, демонический король спасения все еще спит. Асмодей усмехнулся и посмотрел на фабрику. «К сожалению, я вернусь не сегодня. Пожалуйста, скажи это демоническому королю спасения. Благодаря тому, что он сделал, баланс добра и зла нарушен. Шакалы появятся, чтобы воспользоваться этим дисбалансом. Подожди, просто подожди». Ю Чин Хёк прижал руку к виску и позвал Асмодея, который уже обернулся. Он ответил, не оборачиваясь: «Регрессор Ю Чин Хёк, ты желаешь знать правду мира? Правду? Если ты хочешь ее узнать, приходи к искателям конца». С этими словами тело Асмодея исчезло. Хан Суюн быстро подошла к ошеломленному Ю Чин Хёку. «Ю Чин Хёк, у тебя все нормально?» «Ю Чин Хёк?» Ю Чин Хёк не ответил. Казалось, он думал о чем-то и тонул в сильной боли. Ю Чин Хёк некоторое время смотрел в воздух, прежде чем стряхнуть Хан Суюн и куда-то направиться, пошатываясь. «Хэй, куда ты собираешься?» Несмотря на крики Хан Суюн, Ю Чин Хёк не ответил. Хан Суюн снова закричала. «Ким Дак Ча еще не проснулся. Это не имеет к нему никакого отношения». Ю Чин Хёк использовал Шунпа Красного Феникса и исчез. На входе в фабрику осталась только Хан Суюн. Хан Суюн огляделась по сторонам и погрузилась в свои мысли, медленно жуя шоколадку. Не пора ли отменить фильтрацию и начать получать информацию о путях выживания? Это произошло, когда Ким Дак Ча отсутствовал, а Хан Суюн не могла скрыть свою нервозность. Она не могла догадаться, какой тип катастрофы произойдет, если Ю Чин Хёк узнает о пути выживания сейчас. Кроме того, как короли демонов узнали о существовании путей выживания? Хан Суюн смотрела на южный небосклон и плюнула конфетой на землю. Что-то должно было быть сделано, прежде чем проснулся Ким Дак Ча. Ю Сана смогла полностью насладиться опытом новичка, когда она организовывала книги. За последние два дня Ю Сана многому научилась у своих трех старших. От личности этой библиотеки до личности ее старших. Пожалуйста, организуй это должным образом. Как только Ким Дак Ча начинает думать о ненужных вещах, становится грязно. Мастер театра, симуляция. Это займет много времени, чтобы перебрать их с помощью всего лишь двух рук. Я хотел бы, чтобы преемник со многими руками заменил меня. Внешний бог, пожиратель снов. Хочешь, чтобы я научил тебя тысячи рукавалы китишвары? Реинкарнатор, Нирвана Мобиус. Все старшие были немного странными, но в целом они были добры к ней. Было бы неплохо, если бы они были частью кадровой команды Минософта. Полки были покрыты бесчисленными книгами. Это были все книги, которые Ким Дак Ча прочитала или забыл. Большинство книг были одним романом. Книга-газета-журнал «Три способа выжить в разрушенном мире». Ю Сана любила книги и быстро определилась в своей ситуации с процессами новой работы. Это было место, важное для Ким Дак Чи, и что эта история значила для Ким Дак Чи. Как только она поняла это, Ю Сана почувствовал слабое отчаяние и сочувствие одновременно. Однако девушка не показывала это. Она знала, что иногда не выражать что-то было способом заботиться о раненых. Вместо этого она подумала о других вещах. Если бы он развивался как оригинал, Следующий сценарий Земли может иметь несколько последствий. Среди них наиболее вероятный. Книга, газета, журнал, работа Аюсертно, Ю. Сана. Ю. Сана подняла голову на голос, услышанный из воздуха. «Я буду работать усердно». Девушка чувствовала, что живет арендованной жизнью, но у нее была возможность снова жить как обычно. К счастью, генеральный управляющий этого места был довольно приятным боссом. «Спасибо за работу. Мне здесь очень нравится». Книга, газета, журнал Ба. «Я серьезно». Книга, газета, журнал Ю. «Сане нравятся какие-нибудь книги, некоторые мне очень понравились». Книга, газета, журнал «Что за книга?» Например, «Властелин колец». Книга, газета, журнал «Хе-хе». К счастью, симпатичный босс, казалось, очень интересовался ею. Девушка решила спросить о том, что ей было интересно. «Могу ли я задать один вопрос?» Книга, газета, журнал «Какой?» «Что такое четвертая стена?» Хихиканье заполнило всю библиотеку. Книга, газета, журнал «Я защищаю». «Ким?» «Док Чу?» «Защищаешь его?» Книга, газета, журнал «Ким?» «Док Ча умрет без меня». Это был голос, наполненный убеждением. Книга, газета, журнал «Потому что». «Ким?» «Док Ча совершает множество глупостей». Вся библиотека слегка дрожала. Книга, газета, журнал «После от нее время стало тяжелее работать из-за тебя». «Из-за меня?» Книга, газета, журнал «Моя работа про те, как ед». Искрящийся звук указал на определенное направление в библиотеке. Четвертая стена указывала на дыру больше кулака Юсаны. Книга, газета, журнал «Даже если я блокирую это, оно уничтожается». Ким. Док Чой. Обложка старой книги закрывала дыру. Казалось, что было предпринято некое срочное, но временное действие. Юсана внимательно осмотрела обложку книги. Это чтобы ничего не вытекало наружу. Книга, газета, журнал. Да. Юсана какое-то время обдумывал дыру, прежде чем придать лицу игривое выражение. Четвертая стена. У меня есть хорошая идея. Я спал с комфортом. Это был такой глубокий сон, как когда я был насильственно заключен в тюрьму своими товарищами. Мне казалось, что пушистые перья были обернуты вокруг моей головы. Или, может быть, кто-то вошел в мою голову и убрал все неудобства. Докчаси, тебе предстоит большая работа. Докчаси. Загадочный голос прозвенел в моей голове, и я встал с постели в изумлении. Больничная палата, в которой никого нет. Моя кожа загорела после того, как ее обожгли искры вероятностного шторма. Я оглянулся, но никого не было рядом с кроватью. Никого из членов партии не было видно. Тогда кто меня разбудил, я решил проверить ситуацию. Я все еще был слабым после вероятностного шторма, но я был способен ходить. И все же это чувство было странным. Неприятная аура текла по коридору палаты. Было предчувствие, что что-то сломается. Мгновение спустя я понял, что за пределами фабрики звучит невероятный шум. Я открыл окно в коридоре и услышал крики множества людей. «Свободный Сеул! Чего? Мы больше не желаем находиться под управлением короля демонов. Диктатор фабрики, выходи, раскрой все стигмы и навыки для публики». Толпа собралась за стенами фабрики. Это были воплощения из Сеула и окрестностей. Я увидел состав сил, которые пришли, и сразу понял, что это за люди. Большинство из них были людьми, которые потерпели неудачу в сценарии. Это были также некоторые ключевые фигуры альянсов. Это законная борьба. Разбудите демонического короля спасения и злую компанию Ким Докчи, которая вытесняет сценарий и монополизирует столицу. Вытесняет сценарий и монополизировать столицу. Они бы этого не сказали, если бы знали, как тяжело нам удалось пройти через сценарий. Внутри стен были смущенные члены группы. Первым я услышал голос Гонтхильту. «Должен ли я просто застрелить их?» «А Джосси, ты с ума сошел?» «Большинство из них – новички. Все. Не делай этого. Это недоразумение». Ли Чихи и Ли Хёнсон вышли вперед, чтобы утихомирить людей, но общение с самого начала было невозможно. «Заткнитесь. Откройте ворота. Поделитесь предметами. Нет такой вещи, как предметы. Поделитесь монетами. Мы не гангстеры». Подстрекательство этого уровня не было тем, что могли сделать обычные люди. Каждый альянс на Корейском полуострове был захвачен членами моей партии, а недавно созданный альянс Кёнги, который был самым большим камнем преткновения, был разрушен Ючин Хёком. Тот факт, что так много людей собрались вместе, означало, что кто-то снаружи вмешался. Тогда где были Ючин Хёк и Хан Суюн? Чем вызвано это разделение на фабрике? Казалось, было много вещей, которые я не знал. Многие созвездия заинтересованы в том, что происходит в промышленном комплексе. Я должен был остановить это, прежде чем оно стало больше. Я подсчитывал вещи в своей голове и собирался двинуться к членам партии, когда услышал голос Такхби. «Революция! Я тот, кто выступает за демократию!» Зловещее чувство пронеслось сквозь меня. Поскольку вероятность такого масштаба была собрана, можно открыть сценарий, квестописание квеста плюс сценарий, Сеульская революция категория. Дополнительная сложность, четкие условия. Сеул в настоящее время находится под руководством компании Ким Дак Чи. Воплощения появились, чтобы противостоять доминированию туманности. Многие созвездия хотят, чтобы обе группы боролись за контроль над Сеулом. Ограничение времени. Нет компенсации. 300 000 монет отказ. Плюс в тот момент, когда я прочитал сценарий, у меня появилось неприятное чувство. Компания Ким Дак Чи накопила две гигантские истории и теперь была хорошо известна в звездном потоке. Однако представитель туманности Ю Чин Хёк отсутствовал. Кто-то намеренно пытался ударить нас. Нет условий отказа. Должен ли я попробовать это? 300 000 монет. Давай заработаем немного денег. Ли Чихи кричал от разочарования. Глупо, это недостаточно большое количество, чтобы его можно было разделить. В тот момент, когда я подумал, что это не сработает, кто-то вышел вперед. Это была Чон Хиван. Чон Хиван использовала навык усилитель речи, и ее голос был наполнен энергией. Не скрывайте своих представителей. Люди, поднимающиеся на стены, были в ужасе от слов Чон Хиван. Бессмысленные жертвы будут только в том случае, если вы будете вести здесь войну. Не лучше ли решить победу в битве между представителями? Чон Хиван наблюдала за людьми и продолжала. Если мы проиграем, мы передадим фабрику так, как вы пожелаете. Хиван Си, зачем обещать такую вещь? Ли Хён Сен смущенно уставился на нее, в то время как Чон Хиван спокойно объяснила. Эти люди в большинстве своем даже не прошли 10-й сценарий. Что будет, если здесь начнется настоящая война? Ли Хён Сен закрыл рот от слов Чон Хиван. Вместо разговоров члены партии молча смотрели друг на друга. Сколько времени прошло? Один за другим они начали кивать. Хиван Си права. Ли Хён Сен, Ли Чихе, Син Юсен и Ли Кильон. Гон Пхильту выглядел несчастным, но все согласились, что это лучший способ минимизировать жертвы граждан. Такхби видел прогресс с воздуха и смеялся. Хорошо, будет ли это событие выставкой представителей? В то же время содержание дополнительного сценария было изменено. Сценарий «Сеульская революция» обновлен. Через представителей обеих сил будет определен владелец Сеула. Чон Хиван кричала на людей за стенами. Представители, подойдите сейчас. Эта сторона готова. Это была уверенная улыбка. Может быть, решимость Чон Хиван проистекает из верного времени, которое она потратила на тренировки. Люди, которые говорили о революции и разделении Сеула, внезапно замолчали, когда Чон Хиван вышла вперед с такой уверенностью. Затем их крики стали громче. «Представитель, где ты? Выходи быстрее. Боритесь и побеждайте. Защитите наши права». Еще никто не появился. Это было естественно. Те, кто поднял толпу, хотели воспользоваться иррациональным подстрекательством. Тем не менее смысл исчез, если история поворачивалась таким образом. Тревожные воплощения закричали. «Кто?» Я был немного взволнован, когда увидел, что ряды толпы рушатся. Было очень приятно видеть, кто из членов партии вырос за 3 года без меня. Возможно, Чон Хиван стремилась к этому с самого начала. Она научилась сохранять чувство справедливости, будучи прагматичной. Она была уже одной из сильнейших в Сеуле. У девушки не было шансов проиграть в борьбе один на один с воплощением. Такхби в воздухе погладил свой подбородок. В компании Ким Док Чхт пропали 2 представителя. Кто выйдет вперед? Члены партии одновременно подняли руки. Однако Чон Хиван была первой. «Я сделаю это, Хиван Си, не волнуйся, ты знаешь, что я сильная». Конечно, Чон Хиван была самой сильной в нашей туманности, кроме Ю Чин Хёка. Ли Хён Сен, Ли Кильон, Син Юсен и Гон Пхильту, ни один из них не мог превзойти Чон Хиван, когда дело дошло до индивидуальной боевой мощи. Кроме того, Чон Хиван, казалось, что-то заметила. Это была одна из причин, по которой Чон Хиван должна была стать представителем. «Я пойду». Причиной этого были 3 воплощения, приближающиеся сквозь толпу. Одно из их лиц было особенно знакомым. Этот парень, человек, который прошел через стены, открыл рот. «Я буду представителем». Глава 65. Добро и зло. Часть 3. Человек с внушительной аурой был тем, кто противостоял мне в прошлый раз. Он был тем, кто сбежал от меня во время последнего заключения. Лидер альянса Кёнги, Один из десяти зол Чо Чинчхоль. В этом раунде я думал, что наши члены партии стали слишком сильными, но этот парень вернулся. Чон Хиван улыбнулась и вытащила меч. Ты, несмотря на это, Чон Хиван совсем не ослабляла свою охрану. Это потому, что она прочитала необычную энергию, текущую из тела Чо Чинчхоля. Это была демоническая энергия. Выражение лица Чон Хиван стало жестким и наполненным убийственным намерением. При очистке темного замка, хотя это и было только по названию, но именно она завершила десятый сценарий, убив короля демонов. Поэтому девушка просто не могла этого не знать. Ты был съеден королем демонов. Это была аура короля демонов. Смеющийся Чо Чинчхоль уже не был Чо Чинчхолем. Он был человеком, поглощенным демонической энергией. Системное сообщение: король демонов монарх Змеиного Ада раскрыл свое присутствие. Монарх Змеиного Ада. Один из 72 королей демонов в мире демонов. Он был господином 72-го царства демонов, Андромалиус. Кроме того, два других тела воплощения излучали одинаковую энергию. Король демонов философ лжи и секретов раскрыл свое присутствие. Король демонов исполнитель музыкальных инструментов раскрыл свое присутствие. Три короля демонов появились благодаря своей собственной силе. Несмотря на это, Чон Хиван оставалась спокойной, зная, что ее противники были королями демонов. Это бой один на один, конечно, это будет сражение один на один. Бесстрашное воплощение. Ее волосы были подняты от настоящего голоса, но Чон Хиван рассмеялась. Да, я хотела попробовать это однажды сразиться с вами, чтобы понять, насколько велики короли демонов. В ее голосе был слышен глубокий гнев. Это может быть влияние Уриэль или накопленный гнев на меня. В любом случае Чон Хиван выглядела так, как будто у нее все было хорошо. Бой начинается. На самом деле, это была уверенность, которую я мог понять. Противники могут быть королями демонов, но Чон Хиван не должна была отступать. Кроме того, было состояние одержимости через стигму. Если она отступит сюда, гордость архангела будет повреждена. Красный свет наполнил глаза Чон Хиван, когда меч правосудия пронесся по воздуху. Траектория меча двигалась по воздуху как сеть. Не было никакой возможности избежать этого, и рука Чо Чинчхоля взлетела в воздух. «Ты посмела!» Удивленный Андромалиус зарычал, но меч Чон Хиван не колебался и не боялся. Андромалиус был сбит с толку высокомерным стилем. Это было фехтование, которое ни на что не смотрело и фокусировалось только на убийстве. Воплощения, которые проходили только через обычные сценарии, не могли позволить себе идти против нее. Кровь снова вылилась, поскольку на правом бедре Чо Чинчхоля был глубокий порез. Разрыв в навыках был огромным. Рты толпы открылись, и члены группы почувствовали восхищение. Это была настоящая сила судьи зла Чон Хиван. Персонаж Чон Хиван готовится активировать время правосудия. Для финиша Чон Хиван собрала свои силы. Это было сочетание времени правосудия и воспламенения адского пламени. Чон Хиван пыталась подавить эту выставку представителей своей подавляющей силой. Тем не менее, в то же время Андромалиус увеличил частоту синхронизации с Чо Чинчхолем и начал действовать по-настоящему. Отрезанная рука Чо Чинчхоля взорвалась демонической энергией, а рана восстановилась магической силой. Это была сила 72-го короля демонов. Твои трюки заканчиваются здесь. Кулак ударил по клинку Чон Хиван, как удар молнии. Меч правосудия дрогнул, и Чон Хиван немедленно сделала несколько шагов назад. Чо Чинчхоль преследовал Чон Хиван и продолжал атаковать. Андромалиус приготовился к повреждению своей вероятности телу воплощения, поскольку он увеличил частоту синхронизации. Угрожающая сила появилась из тела Чо Чинчхоля. Независимо от того, насколько сильна была Чон Хиван, она не могла сражаться против короля демонов сама, без Уриэль. В конце концов, Чон Хиван была вытеснена из борьбы за власть. Кюк, черт возьми, я не мог понять ситуацию. Если быть точным, было странно, что Андромалиус сделал такой выбор. Не все короли демонов были в одном классе. При этом шкалы вероятности будут двигаться, и архангел Уриэль сможет вмешаться. Когда она придет, короли демонов в мгновение ока превратятся в пепел. Тем не менее, тот факт, что они искренне имели дело с Чон Хиван, показал, что у них было то, во что они верили. Активация времени правосудия была принудительно отменена. То, во что они верили, было быстро раскрыто. Уриэль не ответил, и время правосудия и воспламенение адского пламени не были активированы должным образом. Откладывая в сторону воспламенение адского пламени, было странно, что время правосудия не было активировано. Что-то было не так с Уриэль и другими созвездиями системы абсолютного добра. Не говорите мне, в этот момент я понял, как течет история. Я понял, почему короли демонов внезапно сделали такой шаг и почему они посетили мое царство демонов в это время. Все вдруг обрело смысл. Киргиос плавал в воздухе и смотрел на меня. Я посмотрел на него в ответ. Я не двигался, несмотря на то, что мог вмешаться в любое время из-за него. Затем Киргиос говорил со мной: «Тебе следует это сделать». Я покачал головой. «Еще не пришло время. Если возможно, я не хотел раскрывать свои силы слишком рано. Это может иметь неприятные последствия, если я раскрою свою силу только для того, чтобы победить». Киргиос открыл рот. «Это будет часто происходить в будущем, если ты не продемонстрируешь свои силы». Может быть, он был прав. Нынешняя компания Ким Дакчи росла, и короли демонов пришли, чтобы ослабить импульс нашей туманности. Если бы мы не проявили свою силу сейчас, наша туманность показалась бы мелкой другим созвездием. Я вздохнул и посмотрел на воздух, где смеялся Пихён. Он выглядел так, словно знал, что сценарий получится таким с самого начала. Возможно, Пихён рассчитал много вещей. Именно поэтому он открыл этот сценарий только после того, как я проснулся. Действительно, он был чертовски расчетливым. Такхаби, преуспей. Покажите мне статус короля демонов. Я выпрыгнул из окна фабрики на поле битвы. Я услышал удивление членов партии, когда схватил Чон Хиван за плечо сзади. Хиван Си, Дакча Си, тебе не нужно сражаться здесь. Я не остановлю тебя, потому что ты слаба. Я пошел вперед, отставляя Чон Хиван позади. Созвездие Демонический Король Спасения открывает свой статус. Три короля демонов наблюдали за мной. Я использовал свой настоящий голос. Все короли демонов, вы выбрали не ту площадку. Я уверен, что вам есть что сказать мне, но скажите это и убирайся отсюда. Лицо Андромалиуса исказилось от моего истинного голоса. Нахальный парень, ты знаешь, почему мы пришли? Я кивнул. Причина, по которой сюда пришли короли демонов, была очевидна. Поскольку воплощение Земли превысили 60-й сценарий, пришло время для проведения мероприятия. Возможно, эти парни пришли пригласить меня. С этим был связан тот факт, что Чон Хиван не могла использовать силу Уриэль. Короли демонов хихикнули, как будто все до сих пор было просто развлечением. Тебе оказана честь, что твои старшие лично посетили тебя. Пойдем с нами. Мы должны подготовиться прямо сейчас. Мы немедленно уйдем. Я улыбнулся и кивнул. Вы пришли сюда, чтобы забрать меня, и я должен идти. Кстати, я оглянулся на Чон Хиван, которая вытирала свой окровавленный нос, и членов партии, поддерживающих ее. Они недостаточно отдохнули от последствий гигантомахи. Я думаю, что будет трудно просто отправить вас прочь. Что за фигня? Если ты король демонов, ты должен быть достойным. Разве это неправильно? Системное сообщение и туманность компания Ким Дакчи просит сменить представителя. Системное сообщение: король демонов Демонический Король Спасения стал новым представителем. Короли демонов поняли мои намерения и были поражены. Ты хочешь драться с нами сейчас? Ты знаешь, что происходит, когда сражаются король демонов и король демонов? Я знаю очень и очень хорошо. Я посмотрел на каждого из королей демонов, прежде чем ответить. Король демонов Демонический Король Спасения подал заявку на продвижение короля демонов. Продвижение короля демонов. Это была жестокая дуэль между королями демонов, которые боролись за рейтинг и честь. Продвижение. Ты с ума сошел? Это может быть правдой. Будь то король демонов или созвездие, я устал от этих ублюдков. Ты согласен или нет? Они смотрят. Король демонов Неизмеримая Строгость заинтересован в битве между низкоранговыми. Король демонов Вездесущий Герцог говорит, что это преждевременная битва. Король демонов Монарх Звезд и Логики указывает на написание Вездесущий Герцог. Король демонов Дьявол Похоти и Ярости придает лицу заинтересованное выражение. Бесчисленные короли демонов наблюдали за противостоянием. Я был 73-м королем демонов, самым низким из королей демонов. Было бы неловко, если бы они отказались от моего вызова. Три короля демонов могли быть грозными противниками, но я совсем не боялся. Скорее я испытывал предвкушение, поскольку я наблюдал за ними. Может быть, Ючин Хёк тоже так чувствовал себя в подобной ситуации. Андромалиус сделал униженное выражение, открыв рот. Я принимаю вызов. Однако я покачал головой. Ты вне игры. Я не претендую на твой пост. Чего? Андромалиус, ты только на 72-м месте. Я указал на другого короля демонов позади него. Я подаю заявку на бой с 67-м королем демонов, исполнителя музыкальных инструментов Амдусиаса. Если я собирался драться, то лучше убить парня с более высоким рейтингом. Лицо Андромелиуса покраснело от моих слов, и он бросился в бой. Кулак, содержащий грозные истории 72-го царства демонов, полетел ко мне. Гигантская история змея, которая присмыкается на протяжении 1000 лет, началась. Понятно, что их низкий рейтинг не означал, что у них были плохие истории, тем более что жили они очень долго. Тем не менее они не знали. Я жил гораздо более короткой историей, чем они, но это было также намного более жестоким временем. Гигантская история «Весна мира демонов» начала историю. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, раскрывает свои спрятанные зубы. В следующий момент сине-белая молния заполнила область. Это была электрификация через закладку. Сине-белая магическая сила была поразительна. Слабая улыбка была видна на лице Киргиоза. Между персонажем и вашим уровнем нет большой пропасти. Ваше понимание персонажа значительно улучшило ваши навыки. Эксклюзивный навык электрификации Аур. 23, плюс 13. Использовать электрификацию без миниатюризации было действительно хлопотно. Ваша текущая конфигурация тела отличается от конфигурации персонажа. Ваш статус преодолел наказание физических условий. Кулак Андромелиуса остановился перед моим носом. Он с удивлением уставился на меня, прежде чем его взгляд переместился на живот. Половина его тела исчезла. Я вытащил свой меч из его тела и объявил: «Тогда для начала 72-е место». Глава 65. Добро и зло. Часть 4. Король демонов, монарх змеиного ада, раненый, вышел из сценария. Вы выиграли продвижение короля демонов. Ваш рейтинг в мире демонов корректируется. Вы стали 72-м королем демонов. Я прошел мимо пепла Чо Чинчхэля и огляделся. Они были двумя королями демонов, которые еще не пришли в себя. Действительно, удивляться было естественно. Это было потому, что 72-й король демонов с самым низким рейтингом был убит одним ударом. Несмотря ни на что, это было реальностью. Несколько королей демонов поражены вашей силой. Король демонов дьявол комфорта и жестокости плюет на ваш статус. Король демонов никчемная тьма угрожает вашему статусу. Созвездие черный огненный дракон бездны высмеивает реакцию королей демонов. Не все созвездия получили гигантскую историю. Даже если у них была гигантская история, их акции были низкими, и они не могли в полной мере воспользоваться ею. Я был другим. Все мои гигантские истории не были унаследованы от кого-то другого, но были историей, которую я создал с членами моей команды. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжается. Гигантские истории, собранные таким образом, показали совершенно другой уровень силы. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, смотрит на королей демонов жадными глазами. Противостояние с Посейдоном все еще продолжалось в несокрушимой вере. Я смотрел на королей демонов. Король демонов, философ лжи и секретов, готовится отойти от сценария. 71-й король демонов, Дантелион, демон, который был известен хитростью, заметил это быстро. Куда ты пытаешься бежать? Я использовал электрификацию и путь ветра и поймал его. На этот раз мне помог Пихён. Бюро отклонило сценарное предложение философа лжи и секретов. Игра должна быть закончена до конца, короли демонов. Глаза Дантелиона расширились, как будто он не ожидал, что Такхаби примет мою сторону. Был ли это шок от поражения Андромелиуса? Я не чувствовал никакого достоинства от появления королей демонов. Короли демонов за пределами топ-70 были такими. Они стали королями демонов из-за удачи и едва цеплялись за низ лестницы, злоупотребляя титулом король демонов. Кровь поднялась, и голова нерадивого тела воплощения упала на землю. 71-й. Король демонов, философ лжи и секретов, раненый, вышел из сценария. Вы выиграли продвижение короля демонов. Ваш рейтинг в мире демонов корректируется. Вы стали 71-м королем демонов. Я посмотрел на последнего оставшегося, исполнителя музыкальных инструментов Амдусиаса. Амдусиас спросил: «Ты действительно должен это сделать? Почему ты напугана? Ты видишь меня в одном классе с Андромелиусом и Дантелионом?» Атмосфера изменилась. В отличие от двух королей демонов, которых я ранее победил, Амдусиас был готов к бою. Рог единорога вырос из головы воплощения. Король демонов, исполнитель музыкальных инструментов, вызвал звездную реликвию — звездная труба. С 60-х позиций уровень королей демонов немного повысился. Активируется эксклюзивный навык осознания прочитанного. Толщина истории была другой. Однако особых чувств не было, так как я уже встретил 32-го по счету Асмодея. Асмодей, возможно, уже поднялся в ранге. Были короли демонов, у которых был особенно крутой рост, и одним из них был Асмодей. С другой стороны, короли демонов в более низких рейтингах редко имели шанс подняться. Ваш статус значительно повысился, и ваш навык осознания прочитанного усилился. Ваше мастерство позволяет понять композицию истории. История, которую я почувствовал от Амдусия, была очень мрачной и изношенной. История — адский исполнитель зевает, глядя на вас. Это была скучная и длинная история, которая больше не вызывала у меня интереса к предыстории. Это была история, которая легла в основу Амдусиаса, исполнителя музыкальных инструментов. Амдусиас спросил: «Что ты видишь?» Я говорил это раньше, но накопленные мною истории были более интенсивными, чем их. На самом деле эти слова были неверными. В любой истории были жестокие моменты, но сравнение интенсивности было бессмысленным. В этом проклятом звездный поток единственное, что победило, было время. Я просто хочу иметь возможность сражаться. После сотен лет, некоторые созвездия были притуплены стимуляцией сценария. Вместо того, чтобы искать и исследовать новые истории, они доверились потоку историй, которые они уже приобрели. Хватит думать об этом. История — адский исполнитель движется по воле короля демонов Амдусиаса. Те, кто были мастерами историй, в конце концов доминировали над своими историями. Человек, который не жил в течение 100 лет, издевается надо мной. Амдусиас знал, что его гнев не был полностью его собственным. История — адский исполнитель началась. Наконец, адский концерт начался. Звуковые волны, наполненные силой 67-го царства демонов, двигались по воздуху. Ааак! Воплощение Сеула пролили кровь и упали. Выступление адского оркестра было полно крови и смерти, и в этом не было ничего плохого. Тем не менее, я не отступил. Амдусиас был силен, но не до такой степени, что я не смог его победить. Гигантская история — весна мира демонов — продолжается. Гигантская история — факел, который проглотил миф — продолжается. Мои бока и плечи были изранены мощными звуковыми волнами, но мне было все равно. Истории, которые я и члены партии создавали, защищали меня. Поэтому человек, который проглотил Бога, создал свой собственный огонь. Пламя факела поднялось от несокрушимой веры. Гигантская история — факел, который проглотил миф, испускает дикий рев. Гигантская история — факел, который проглотил миф, осуществляет контроль над другими историями. Истории, которые у меня были, оказались собраны вокруг факела. История — король мира без короля — взволнована. История — человек, который противостоит чуду, боится гигантской истории. История — освободитель гигантов следует за пламенем факела. Белое пламя освещало весь Сеул. Искры вероятности проникли в мое тело, когда неистовая история протянулась от моего меча. Пламя факела неслось сквозь тьму, словно бурные волны, и сметало воплощение Амдусиаса. Сила была настолько велика, что моя рука, держащая меч, дрожала. Гигантская история — факел, который проглотил миф, разочарована вашим статусом. Гигантская история — факел, который проглотил миф, хочет более сильного носителя. Гигантская история — факел, который проглотил миф, имеет жалобы на вас. Гигантская история — весна мира демонов недовольна факелом, который проглотил миф. Гигантские истории по своей сути отличались от других историй. Сильные истории выбрали своего хозяина и оказали огромное влияние, в конечном итоге став самим мастером. В частности, факел, который проглотил миф, был особенно воинственным. Если бы я показал хотя бы малейшую слабину, эта история без колебаний съела бы меня своим собственным пламенем. Гигантская история — факел, который проглотил миф, смотрит на вас жадными глазами. Гигантская история — факел, который проглотил миф, заканчивает историю. До того, как это произошло, я должен был затянуть вожжи. Мне пришлось поторопиться с моим планом, иначе я мог бы оказаться таким же, как Амдусиас. Только пепел оставался там, где проходило пламя факела. Тело воплощения короля демонов нигде не было найдено. Это был разрыв в подавляющей силе. Король демонов, исполнитель музыкальных инструментов, раненый, вышел из сценария. Вы выиграли продвижение короля демонов. Ваш рейтинг в мире демонов корректируется. Вы стали 67-м королем демонов. Ваша репутация распространена по всему миру демонов. Несколько королей демонов поражены вашей силой. Я услышал голос Такхаби, победитель выставки представителей определен. Сценарий «Сеульская революция» закончился. 300 000 монет будут распределены компанией Ким Дакча в качестве компенсации. Косвенные сообщения лились сплошным потоком. Созвездие системы абсолютного зла спонсируют вам 100 000 монет за вашу битву. Созвездию Черный Огненный Дракон Бездны нравится ваша битва. Созвездие Узник Золотого Обруча гордится вашим ростом. Созвездие Массовый Производитель тепло кивает. Несколько королей демонов предлагают вам свою добрую волю. Между текущими сообщениями я чувствовал глаза толпы из-под стены. Оставшиеся в живых, которые пережили нападение Эмдусиаса, наблюдали за мной. Они даже не знали, что их использовали. Я открыл рот, обращаясь к ним. Все, приятно видеть вас впервые. Я демонический король спасения. Крылья короля демонов распространились позади меня, а из моей головы проросли рога. Удивленные люди закричали и отступили. Я на шаг приблизился к ним. «Откройте стены!» Раздался громкий звук, когда фабрика насильно открыла свои стены. Барьеры, которые они пытались преодолеть, открылись так легко, что люди казались озадаченными. «Че что, разве вы не хотели войти? Пожалуйста, приходите в любое время. Он пытается нас убить, он убьет нас. Я уверен, что он убьет нас». Некоторые, наполненные ужасом воплощения, начали агриться на мой настоящий голос. Я смотрел на них и говорил решительным голосом. «Я король демонов, но я никогда не преследовал воплощения по необоснованным причинам. Компания Ким Дакчи никогда не монополизировала Сеул. На самом деле, дверь фабрики всегда была открыта. Именно граждане сначала дистанцировались и смотрели на нас со страхом. Фабрика примет вас. Я не пожалею вам поддержки, пока вы будете проходить сценарий один за другим. Я помогу вам построить свою историю и продвинуться как можно больше». Глаза людей стали мутными от слов, которые вышли из моих уст. Некоторые выражали свое недоверие, в то время как другие выступали против. «Как мы можем в это поверить?» «Это верно. Вы уже слишком сильны. Кроме того, созвездие. Я поняла их чувства. Некоторые пробелы внушают благоговение, в то время как другие вызывают отчаяние. Сцена, которую только что засвидетельствовали воплощение, была гигантской историей, которую они не могли получить при жизни. Нет гарантии, что вы останетесь позади, если начнете поздно. Скорость, с которой мы проходим сценарий, отличается. Я был в той же ситуации, что и вы несколько лет назад. Созвездия с небес смотрели на меня сверху вниз. Существа были далеки даже от первого сценария. Я был воплощением, которое отставало на тысячи лет по сравнению с этими созвездиями. И все же я прошел весь этот путь. Эти существа теперь были в пределах досягаемости, если бы я протянул руки. Я смотрел на людей, пугая их своими рогами и крыльями. «Посмотрите на мою внешность. Я выгляжу особенным». Люди смотрели на меня смущенными глазами, как будто они искали что-то особенное в моей внешности. Кто-то пробормотал: «Можем ли мы стать такими? Вы никогда не знаете, что произойдет до того, как закончится какой-либо сценарий. Не сдавайтесь до самого конца». Я обернулся и сказал последние слова. «Входная дверь открыта. Если хотите, пожалуйста, приходите и обращайтесь за помощью или советом. Это может быть ложной надеждой. Возможно, большинство из них не вознесется к звездам, но они будут взволнованы чарами, когда сталкиваются со звездным светом». Тем не менее, людям сейчас нужна была эта ложная надежда. Затем кто-то пробормотал мой модификатор. «Демонический король спасения». На моем языке был горький вкус. «Королю демонов дьявол похоти и ярости нравится ваш обман. Созвездие Спаситель развращенных демонстрирует враждебность к вам. Демонический король спасения. Звездный поток должен быть так же плох в названии, как и я. Многие хотели выжить, но я не был филантропом. Мне нравились только те люди, которые мне нравились, и спасал людей, которые мне нравились. Дакчаси. Вдали ко мне бежали члены команды, в том числе Чон Хиван. Я слегка помахал им. Затем я увидел сверкающее системное сообщение в воздухе. Хозяину 73-го царства демонов, представитель компании Ким Дакчи. В тот момент, когда я собирался проверить сообщение, кто-то говорил позади меня: «Тебе не нужно читать это». Я просто проходил мимо. Это был знакомый настоящий голос. Я смотрел на него широко открытыми глазами. «Асмодей, давно не виделись, Ким Дакча, ты пришел, чтобы отказаться от своего рейтинга, я пришел сюда, чтобы поделиться более глубокой дружбой. Разве мы не коллеги, которые разделяют гигантскую историю? Слова были не совсем неправильными. Фактически, меньшая доля весны мира демонов принадлежала ему. Ты уже знаешь, почему я здесь. Конечно, я знал. Асмодей, вероятно, пришел сюда с той же целью, что и другие цари демонов. Должен ли я присутствовать? Это глупый вопрос. Все близится к апокалипсису, ты должен знать ответ. Я молчал, глядя в безмятежные глаза Асмодея. Асмодей сказал, скоро начнется дуэт между добром и злом. Теперь пришло время выбрать сторону. Взгляд, брошенный на меня, был вопросительным. Был ли я хорошим, или я был злым? Но ответа на этот вопрос ждал не только Асмодей. Звезды ночного неба объединились вокруг меня в унисон. Одна сторона была озарена ярким светом, в то время как другая была озарена просто ослепительным светом. Я внутренне вздохнул. Дуэт между добром и злом. Смысл этого инициируемого сценария был прост. До разрушения этого мира осталось мало времени. Как только баланс между добром и злом рухнет, звезды на ночном небе будут падать одна за другой. Это было роковое разрушение, от которого не смогли убежать даже большие туманности. Если мои воспоминания были верны, возможно, первой жертвой разрушения, созвездие Писарь Небес смотрит на вас, станет туманность архангелов, Эдем. Глава 65. Добро и зло. Часть 5. Дуэт между добром и злом не был главным сценарием. Его скорее можно было классифицировать как скрытый сценарий, но, строго говоря, сценарий был сродни событию. Я покинул Асмодея на мгновение и поприветствовал членов моей команды. Было слишком много вещей, не позволяющие слепо входить в сценарий. Хо, у тебя все нормально? У членов команды были разные выражения, но озабоченность на их лицах была одинаковой. У них, вероятно, было много вопросов. Мне напомнили о ситуации, прежде чем я потерял сознание, и объяснили всю историю шаг за шагом. В обмен на спасение моей матери и Юсаны, я пострадал от вероятностного шторма. Чон Хиван спокойно выслушала историю и спросила, «Душа Сана Си внутри тебя?» Проще говоря, «Да». Если был такой способ, то почему? Я не был уверен в успехе. Чон Хиван вздохнула и наклонилась, прижав руки к коленям. Тогда Сана Си действительно умерла. Тогда жива ли Сана Нуна? Ли Чихи пробормотала, садясь на землю. Она не могла поверить в это и спросила снова несколько раз. У Син Юсан и Ли Кильона были слезы на глазах. Ли Хёнсен стоял рядом с ними, как медведь. Она жива. И, я посмотрел прямо на Ли Чихи и сказал, я снова ее оживлю. Юсана была явно жива. Однако было трудно сказать, что она жила в своем нынешнем состоянии. Чон Хиван спросила, как, если это похоже на био? Я думал о ревоплощении, но не о Такхаби. Во-первых, существа, которые могут стать Такхаби, ограничены. Бедствие было особым случаем. Син Юсен 41-й регрессии бродила по звездному потоку в течение тысяч лет. Тем не менее все было иначе с Юсаной. Чтобы спасти Юсану, мне нужно пойти к определенной звезде. Она называется «Остров среди трансцендентов». Вдали Киргиос насторожился на слове «остров». Возможно, Киргиос знал об острове. Пока меня здесь не было, он уже отправился на остров. Проблема в том, что я не могу пойти туда прямо сейчас. Чон Хиван посмотрела на Асмодея, который бродил по задней части фабрики. Это из-за приглашения, которое принес король демонов. Я кивнул. Мой разум был сложным. Мне было необходимо отправиться на остров, чтобы спасти Юсану, а также следовало принять участие в дуэте между добром и злом. Более неотложная вещь прямо сейчас. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас. Созвездие демоноподобный огненный судья просит о вашей помощи. Мои мысли были сложными. Я не мог поверить, что Уриэль скажет это. Была ли ситуация в Эдеме настолько плохой? Тем не менее, если бы я посетил дуэт между добром и злом, Дакчаси, я тебе говорила, квесту всегда должен предшествовать квест. А, Юсана Си, да, ты меня разбудила раньше, все правильно, это было удивительно, как она говорила со мной через четвертую стену, даже Нирвана не мог этого сделать. Я дам тебе более подробное объяснение позже, но теперь ты должен сосредоточиться на проблеме под рукой. Я перейду к самому важному. Дакчаси должен присутствовать на дуэте между добром и злом. Но, Юсана, должно быть, читает пути выживания в четвертой стене. Может быть, она догадалась о моих планах по путям выживания. Неважно, если моя реинкарнация запоздает. Ты этого не знаешь, но эта библиотека довольно удобна. Но, кроме того, я думаю, что посещение дуэта между добром и злом поможет при переходе к следующему главному сценарию, верно? Юсана была права. Пожалуйста, потерпи немного, Юсана Си. Я позволю тебе жить снова. Юсана слабо улыбнулась. Я оглянулся на членов команды и обрисовал текущую ситуацию. Последствия последнего сценария не закончились, но появилось что-то новое. Мне жаль, тем не менее я должен присутствовать на этом сценарии. Ли Хёнсон услышал мои слова и выпятил грудь. Док Час Си, мне все равно. Я уже отдохнул с комфортом и хочу быстро двигаться дальше. Это только Хёнсон и Джосси. Я хотел отдохнуть. Мы все идем. Я думаю, что мы должны оставить Сельхвасси и Гонгхильту позади. Нам нужно минимальное количество людей для управления промышленным комплексом. В следующее мгновение свет вспыхнул в воздухе. Дуэт между добром и злом зовет вас. Я думаю, это началось. Вместе с сообщением наши тела были окружены светом. Начался вынужденный переход к сценарию. Дуэт между добром и злом был буквально праздником добра и зла. Банкет после одного длинного сценария закончился. Чтобы определить добро и зло, можно задаться вопросом о значении такого действия, но для некоторых созвездий эта дискриминация имела очень важное значение. Это было связано с тем, что общая дискриминация добра и зла изменит статус системы абсолютного добра и абсолютного зла, что приведет к разнице в следующем квартале. Прошло много времени с тех пор, как был банкет такого размера. Разве ты не часто видишь это? Я не всегда присутствовал. Это немного необычно. Асмодей посмотрел на оформление великолепного банкетного зала и улыбнулся. На самом деле, банкет был необычным не только по размеру, но и по положению. В тот момент, когда нас вызвали, по мосту шла толпа людей. Созвездия и воплощения, проходящие через мост, и Такхаби, ожидающие трансляции события. Кроме того, были созвездия, принадлежащие независимым каналам звездного потока. Асмодей сказал, тогда я войду первым, не будь таким скованным, расслабься. Прежде всего, ты, наиболее вероятный кандидат на получение приза в этом сезоне. Кандидат на выигрыш приза? Прежде чем я успел что-то сказать, Асмодей щелкнул пальцами и сменил свою одежду на великолепное черное платье. Он начал входить в зал, пересекая мост элегантной походкой. Дьявол похоти и ярости. Король демонов Асмодей насмехается. Послышались щелчки затворов фотоаппаратов, когда мост был залит светом. Асмодей улыбнулся Такхаби и посмотрел на меня с очаровательным выражением лица. Я снова понял, что за величественная сущность – Асмодей. Каждый из шагов Асмодея вызывал образы поля битвы, где он сражался. Я не знал, со сколькими людьми он боролся за повышение. Король демонов дьявол похоти и ярости – в настоящее время занимает 13-е место среди королей демонов. Парень, который недавно был на 32-м месте, теперь был на вершине пирамиды. Это было огромное обновление. Мы тоже войдем. Я оглянулся на членов команды, но их выражения лиц были странными. А Джосси, это нормально, если мы войдем? Дедок Часси, я не знал, что это будет такое место. Чон Хиван, посетивший Эйдем, глубоко вздохнула в попытке обрести спокойствие, но положение других членов команды было более серьезным. Ли Чихи нервно грызла ногти, а огромные, как у медведя, плечи Ли Хёнсона дрожали. Я чувствовал, как Син Юсон и Ли Кильон крепко держат меня за руки. Все хорошо, мы получили приглашение, я тоже нервничал, но улыбнулся, чтобы успокоить своих спутников. Не пугайтесь, мы тяжело боролись все это время. Не важно, что они думают о нас, более важно, что мы строим историю, которая не стыдит нас. Док Час Си прав. Что мы делаем? Мы должны войти быстрее. Другие участники, казалось, проснулись за спиной Чон Хиван. Ли Чихи ударила себя по покрасневшим щекам. Когда подготовка закончилась, я пошел со своим спутником по открытому мосту. Тропа была покрыта драгоценными камнями и минералами, в том числе обсидианом и бриллиантами. Под мостом текла река историй. Знаменитые созвездия, включая Асмодея, уже миновали мост, поэтому толпа не обратила на нас внимания. Если быть точным, я хотел, чтобы это было так.